Глава 9. Шарлотта пересказала Томасу по крайней мере наиболее существенные подробности своих хождений в поисках владельцев трущоб на Лисбон-стрит, а также огорошила его сногсшибательным открытием, которое им удалось сделать, что настоящими их владельцами является само семейство Орлингамов, и что Клеменси выяснила это за несколько месяцев до смерти. Она вывалила все это на него, едва вернувшись домой. Она сразу увидела его пальто на вешалке в холле и бросилась по коридору в кухню, даже не сняв свое. «Томас! Томас! Дома на Лисбон-стрит принадлежали самому епископу Орлингаму, и теперь всю квартплату получают его семейство. Клеменси удалось это выяснить. Она знала это». «Что такое?» Пит уставился на нее, наполовину повернувшись на стуле и широко открыв глаза. «Епископ Орлингам владел всей Лисбон-стрит», — повторила она. «Всеми этими трущобами и патагонными мастерскими они все принадлежали ему. А теперь перешли во владение всего семейства, и Клеменси это узнала. Вот почему она была в таком подавленном состоянии». Шарлотта села, вернее, упала на стул, юбки свернулись на бок и наклонилась над столом в его сторону. «Вероятно, именно поэтому она не жалела усилий, чтобы все это порушить. Ты только представь себе, что она при этом должна была чувствовать». Шарлотта закрыла глаза и уронила голову на руки, уперев локти в стол. «Ох, боже мой!» «Бедная Клеменси», — очень тихо произнес Пит. «Какая это была замечательная женщина! Жаль, что я не был с нею знаком». «Мне тоже очень жаль», — сказала его жена сквозь закрывавшие лицо пальцы. «Почему оно так бывает, что мы узнаем о хороших людях только после того, как они умерли?» Ответа на свой вопрос она, конечно, не ждала. Ответа не требовалось. Они оба прекрасно знали, что у них не было никакой возможности раньше знать о Клеменси Шоу, и так ничего не узнали бы, если бы ее не убили, так что не требовалось никаких слов, чтобы признать это. Прошло не менее получаса, прежде чем она вспомнила, что нужно рассказать ему, что Джек серьезно обдумывает свои шансы быть избранным в парламент. «Неужели?» Томас даже повысил голос от удивления и внимательно поглядел на нее, стараясь убедиться, что это не какая-нибудь заумная шутка. «Да-да, мне кажется, это отличная мысль. Нужно же ему чем-то заняться, а не то они оба просто умрут со скуки». Шарлотта улыбнулась. «Не можем же мы вмешиваться во все твои расследования». Пит лишь фыркнул, но воздержался от иных комментариев. Однако сам он испытал мощный прилив теплых чувств. Жена разделяет с ним все жизненные перипетии и его чувства, разделяет его ужас, его торжество и его ликование, жалость, гнев, иной раз страх. Она разделяет с ним его стремление к конкретной цели, и это соединяет их неразрывной связью. Вследствие всего этого, на следующий день, когда инспектор встретился с Мёрдо в Хайгейтском полицейском участке, то сразу же сообщил ему кое-что, и это лишь усилило и без того растущее беспокойство констебля по поводу Флоры Латтерворт. Он вспомнил все их короткие и довольно бессмысленные разговоры, свое неуклюжее молчание, неловкость, которую он явственно ощущал, находясь в ее роскошном доме, свои сверкающие ботинки, больше похожие на огромные обломки угля, сияющие пуговицы своего мундира, столь яственно свидетельствующие о том, что он всего лишь рядовой полисмен, непрошенным ворвавшийся в этот дом. Ему все время мерещилось ее лицо с огромными глазами, белой кожей, потрясающий румянец на ее щечках, такое гордое и смелое лицо. Несомненно, мисс Флора — одна из самых прекрасных девушек, каких он когда-либо встречал. Но в ней была не только одна красота. В ней было нечто большее — высокий дух и доброта. Она такая нежная, так живо все воспринимает. Она, наверное, чувствует все запахи, что приносит ветер. Она наверняка различает все ароматы цветов, что самому ему недоступно. Она способна видеть далеко за обычные горизонты. Ей доступно видеть дальние, яркие миры, более значительные, чем этот. Она слышит музыку, тогда как ему доступен лишь барабанный бой. Но еще ему было известно, что она боится. Мёрдо страстно желал защитить ее и с мучительной болью сознавал, что не может. Он не понимал, что ей угрожает. Знал лишь, что это как-то связано со смертью Клеменси Шоу, а теперь еще и с гибелью Линдси. И хотя частью своего сознания он отказывался даже прислушиваться к холодному и уверенному внутреннему голосу, который твердил ему, что роль Флоры во всех этих делах вполне может оказаться не столь невинной, он все же сознавал это. Он не осмеливался думать, что она была связана с ними прямо и непосредственно, чтобы ее можно было в чем-то обвинять. Ему были известны все местные сплетни и пересуды. Он замечал все эти взгляды, краску стыда на лицах, таинственные перешептывания. Он понимал, что между Флорой и Стивеном Шоу существовали какие-то особые отношения, причем столь определенные, что ее отец просто бесился по этому поводу. Она же, тем не менее, считала их такими ценными для себя, что была готова храбро противостоять его гневу и открыто ему не повиноваться. Мёрдо пребывал в полном замешательстве. Ему никогда прежде не приходилось испытывать ревность столь странного, запутанного свойства. Он был совершенно уверен, что она не замешана ни в чем постыдном и предосудительном, но в то же время никак не мог отрицать, что она питает к Шоу настоящее глубокое чувство. И, конечно же, его ко всему прочему снидал страх. Возможно, именно этот огромный страх закрывал от него еще более чудовищное подозрение, что за покушением на жизнь доктора Шоу стоял Альфред Латуорт. Для этого были две возможные причины, в которые вполне можно было поверить и которые могли бы обернуться страшной катастрофой. Одна, о которой он отказывался даже думать, заключалась в том, что Шоу обесчестил Флору или же узнал какие-то постыдные факты из ее жизни, возможно, о наличии незаконно рожденного ребенка или, что еще хуже, об аборте. И поэтому Латтерворт пытался его убить, когда каким-то образом про это прознал. Убить, чтобы заставить молчать. Если о чем-то подобном станет известно, он уже не мог рассчитывать на хороший брак для дочери. По сути дела, вообще ни на какой брак. Это было бы просто невозможно устроить. И Флоре предстояло состариться в одиночестве, богатой, отверженной, о которой шепчутся по углам, навсегда стать объектом жалости и презрения. При этой мысли Мёрдо был готов убить Шоу собственными руками. У него так сжимались кулаки, что ногти, хотя и очень коротко постриженные, вонзались в ладони. Эту мысль следует выбросить из головы, стереть из памяти. Это настоящее предательство, что он позволил ей вообще возникнуть, пусть даже на мгновение. Мёрдо сам себя ненавидел, что вообще посмел так думать. Шоу изводил ее своими приставаниями, а она так молода и так красива. Он испытывал к ней вожделение, а она слишком невинна, чтобы видеть, какой он гнусный и мерзкий. Это было больше похоже на правду. И, конечно, здесь были замешаны еще и деньги ее отца. Шоу уже успел потратить наследство своей жены. Тому было множество свидетельств. Инспектор Пит только вчера обнаружил, что все деньги Клеменси Шоу исчезли. Да, это совершенно разумный вывод. Доктор охотился за деньгами Флоры. А у Альфреда Латтерворда много денег. Эта мысль тоже была отвратительной, крайне неприятной. Мёрдо был простым констеблем и, по всей вероятности, еще долго будет оставаться в этом статусе. Ему было всего 24 года. Его жалование вполне хватало ему самому на то, что он полагал приличной жизнью. Он ел 3 раза в день. У него была хорошая комната и чистая одежда, Но это было так далеко от роскоши и изобилия дома Альфреда Латтероорда, как сам этот дом был далек от того, каким Мёрдо представлял себе замок королевы в Виндзоре. Латтероорд с таким же успехом мог положить глаз на одну из принцесс, как Мёрдо на Флору. Так что он в полном отчаянии заставил себя выбросить из головы последнюю мысль об этом, ту, что принесло ему открытие, сделанное женой инспектора Пита, о том, что владельцем самых жутких трущоб был покойный епископ Уорлингом. Мёрдо не слишком этому удивился. Он уже давно знал, что некоторые крайне уважаемые люди могут скрывать самые отвратительные тайны, особенно если это связано с деньгами. Но о чем не упомянул инспектор с Боу-стрит, так это о том, что если миссис Шоу, несчастная леди, выяснила, кто владеет этими конкретными домами, она вполне могла также узнать, кто владеет и другими такими же. Пит что-то говорил о членах парламента, о титулованных семействах, даже о судьях. А не мог ли он при этом подумать и об отошедших от дел промышленниках, желающих пробиться в высшее общество, которым требовались хорошие и постоянные доходы, и которых не особенно заботило, во что именно инвестированы их денежки? Альфред Латтероорд вполне мог оказаться точно в таком же опасном положении в результате открытий Клеменси Шоу, в каком оказались Уорлингамы, даже в более опасном. Клеменси могла как-то позаботиться о своих родственниках и, кажется, даже успела позаботиться. Но зачем ей покрывать Латтероорда? У того были все основания ее убить, а ежели Линдси догадался об этом, то и его тоже. Но это только в том случае, если он тоже владел трущобами. И как им доискаться до истины? Они вряд ли сумеют выследить владельцев каждой лондонской развалины с осыпающейся штукатуркой и сгнившими деревянными перекрытиями, исследовать все тупики и переулки с их открытыми канализационными стоками, обрушивающимися и рассыпающимися кирпичными строениями, все квартирки, битком набитые замерзающими, голодными и перепуганными людьми. Мёрдо знал это, потому что уже не раз пытался. Он даже покраснел и весь вспотел при этом воспоминании. Это было очень похоже на предательство, что он позволил этой мысли укорениться в своем сознании и задавал вопросы о финансовом положении Латтероорда, об источниках его доходов и о том, не связаны ли они как-то с получением квартплаты с жителей трущоб. Это оказалось не так просто, как он себе раньше представлял. Деньги поступали от разных компаний, но чем эти компании занимались? Времени у него было мало, к тому же не было официальных инструкций и права подкрепить эти расследования силой закона. В итоге констебль так и не пришел ни к какому решению. Он продолжал пребывать в неуверенности и еще чувствовал себя ужасно виноватым. Что бы он ни делал, какие бы шаги ни предпринимал, ничто не могло освободить его от страха и воображаемых бед, терзавших его мозг. Перед его глазами все время стояло лицо Флоры, и вся боль и стыд, которые на нее обрушились, огнем жгли его душу, так что он едва мог это выносить. Мёрдо был даже рад, заслышав шаги Пита, когда тот появился в участке и сообщил ему программу действий на предстоящее утро. Частью сознания констебль еще продолжал возмущаться, что к ним прислали этого чужака. Неужто наверху и впрямь считают, что полицейские в Хайгейте такие некомпетентные и беспомощные? Но другая часть его сознания испытывала безграничное удовлетворение, потому что ответственность за расследование лежит не на них. Дело-то оказалось уж очень мерзким, и его раскрытие все еще представлялось ничуть не более близким, чем когда они стояли на мокрой улице и смотрели на обугленные руины дома Шоу еще до того, как кто-то чиркнул спичкой и поджег дом Линдси. «Да, сэр», автоматически сказал он, когда Пит, обойдя угол, появился в холле, где Мёрдо его дожидался. «Куда направляемся, сэр?» «К мистеру Альфреду Латтероорду, я полагаю». Томас не стал задерживаться и сразу пошел к выходу. Он уже посетил местного суперинтенданта, долг вежливости не более, но также в надежде на мизерный шанс, что за это время тому пришло в голову что-то новое, появилась какая-нибудь новая ниточка, которую стоит отследить. Но суперинтендант посмотрел на него своим обычным недовольным и неприязненным взглядом и сообщил с некоторым удовлетворением о еще одном пожаре в Кентиштаун, что, возможно, может их привести к поджигателю, который, как он совершенно уверен, и есть виновник всех предыдущих пожаров. Еще суперинтендант сообщил об отрицательных результатах, полученных при выяснении вопроса, были ли сгоревшие дома застрахованы, и, следовательно, о необоснованности предположений, что Шоу и Линдси сами их подожгли с целью мошеннического получения страховки. «Но я вряд ли стал бы предполагать, что Линдси сам себя сжег, чтобы получить страховку», — резко бросил в ответ Пит. «Я тоже, сэр», — холодно ответил суперинтендант, глядя на него широко открытыми глазами. «Мы тоже так не считали». «Но мы все же уверены, что пожары, устроенные поджигателем в Кентиштаун...» «Конечно, конечно», — неопределенно заметил Пит. «Странно только, что из всех сгоревших домов только в двух не было людей». «Но он же не знал, что Шоу был на вызове, не так ли?» — раздраженно сказал суперинтендант. «Доктора не было дома, и все думали, что миссис Шоу тоже уехала». Она же только в последний момент отменила поездку. Единственными, кто полагал, что миссис Шоу уехала, были те, кто хорошо ее знал. С некоторым удовлетворением заметил Томас. Суперинтендант бросил на него бешеный взгляд и вернулся за свой стол. Пит молча вышел из его кабинета. Теперь он был готов к бою. Идти опрашивать людей, внимательно смотреть и выслушивать их ответы, в этой области он был настоящий специалист. Томас уже несколько дней как оставил надежду, что что-то может появиться само собой, просто по ходу дела. У Мёрда упало сердце, но избежать дальнейших расследований было невозможно, этого требовал долг. Он последовал за Питом, нагнал его, и они вместе пошли по мокрому, засыпанному листьями тротуару к дому Латтерворда. Горничная встретила их, впустила внутрь и провела в утреннюю гостиную, где в камине ярко пылал огонь, а в вазе на тяжелом комоде в стиле Тюдоров стояли желтые хризантемы. Они не стали присаживаться, хотя прошло не менее четверти часа, прежде чем в комнате появился Латтерворд, за которым следовала Флора, одетая в темно-синее шерстяное домашнее платье, бледное, но собранное. Она лишь раз взглянула на Мёрда, и ее взгляд тут же скользнул прочь, а на щеках вспыхнул едва заметный румянец. Констебль хранил молчание, ему было больно и неприятно. Он очень хотел ей помочь, ему даже хотелось кого-нибудь ударить. Шоу и Латтерворда за все то, что случилось, за то, что они никак ее не защищают, а еще и Пита. За то, что слепо прет вперед со своим чувством долга, невзирая на хаос, который эти его действия оставляют за собой. На секунду у него в душе возникла даже ненависть к инспектору за то, что тот причинял людям такую боль, словно не замечая того, что делает. Но потом он глянул в его сторону всего на секунду и увидел, что был неправ. Лицо у Пита было очень напряженное, синяки под глазами. Черты лица выражают бесконечную усталость и глубокое понимание того моря страданий и слез, что возникло в прошлом и еще предстоит увидеть в будущем, а еще и осознание того, что он не в силах это остановить. Мёрда тяжко вздохнул и остался стоять молча. Латтерворд остановился на краю дорогого турецкого ковра и уставился на них. «Ну, а теперь вы с чем пожаловали?» — осведомился он. — Я ж ничего не знаю. Разве я вам это не говорил? Не имею понятия, почему кто-то убил бедолагу Линдси, если это только был не Шоу, потому что старина Линдси видел его насквозь, и ему надо было заткнуть рот. Или это проделал тот идиот Паскоу, потому что считал Линдси анархистом, «Вон, посмотрите на ту лошадь!» Он указал на великолепную статуэтку на каминной полке. «Купил ее с первого крупного полученного дохода, когда фабрика начала хорошо работать и приносить прибыль. Мы тогда произвели отличную партию одежды и продали ее всю сами. Там, на мысе, это принесло нам кругленькую сумму, вот так». Мыс, английский Кейп. Имеется в виду мыс Доброй Надежды и английская Капская колония в Южной Африке. «Купил эту лошадку, чтоб напоминала мне про те деньги. В самом начале, когда мы с Элен... Это мать Флоры». Тут он глубоко вздохнул и медленно выдохнул, выигрывая время, чтобы взять себя в руки, когда мы с Элен еще не поженились. Кареты у нас не было. Вот так и ездили на одной лошадке. Она впереди меня, а я в седле позади, обняв ее руками. Хорошие были деньки. Всякий раз, как гляну на эту лошадь, вспоминаю их. И как будто снова вижу солнце сквозь кроны деревьев и эту иссушенную землю, и чувствую запах разогретого лошадиного пота и аромат сена, налетевшего в ветерке. Вижу белые цветы на живой изгороди, как только что выпавший снег. Они пахнут сладко, как мед. И вижу волосы моей Элен, сверкающие, каштановые, и слышу ее смех». Он стоял неподвижно погруженный в прошлое. И никому не хотелось вторгаться в это его прошлое со всеми этими мерзкими и настоятельными проблемами настоящего. Пит был первым, кто рассеял эти чары словами, которых Мёрда не ожидал от него услышать. «Как по-вашему, мистер Латтерворт, зачем мистеру Линси нужны были все эти африканские сувениры? О чем они могли ему напоминать?» «Не знаю». Латтерворт печально улыбнулся. «Может, о его жене. Это то, что мужчины обычно вспоминают». «О его жене?» Пит был поражен. «А я и не знал, что Линси был женат». «Естественно. Откуда вам это знать?» Латтерворт, кажется, уже сожалел о сказанном. «Он почти никому про это не говорил. Она давно умерла, лет 20 назад, или даже больше. Думаю, именно поэтому Линси и вернулся домой. Заметьте, он это не говорил». «Дети были?» «Несколько, насколько мне известно». «А где они теперь? Они ведь так и не появились. И в его завещании они не упоминаются». «И не должны были упоминаться. Они в Африке». «Но это не причина, чтобы они не получили наследство». «Какое наследство? Дом в Айгите, несколько книжек и сувенирчики из Африки». Латтерворт улыбнулся с неподдельным изумлением. «А почему бы и нет?» — осведомился Пит. «Там было очень много книг, некоторые по антропологии, которые, должно быть, очень дорого стоили». «Не для них», — мрачно улыбнулся Латтерворт. «Почему? И дом ведь чего-то тоже стоил». «От всего это мало толку чернокожим, которые живут в джунглях». Латтерворт взглянул на Томаса с кислым, но довольным выражением лица, любуясь крайним удивлением инспектора. «Ага, вот так вот. Жена Линси была африканка, прелестная женщина, только черная, как ваша шляпа. Я раз видел ее портрет. Он сам мне показал. Я рассказывал о своей Элен, и он мне его показал. Никогда в жизни не видел более прекрасного и нежного лица. Имя ее выговорить не могу, даже когда он медленно его произносил. Я не мог повторить. Он только сказал, что это означает название какой-то речной птички». «Кто-нибудь еще об этом знает?» «Понятия не имею. Может, он Шоу сказал? Вы его, надо полагать, еще не арестовали?» «Папа!» Флора впервые нарушила молчание. Этот вскрик протеста вырвался у нее помимо воли. «Чтоб я больше ничего такого от тебя не слышал, девочка!» — яростно вымолвил Латтерворт. «Он тебе уже достаточно вреда причинил? Твое имя так и прет по углам по всей округе, а ты бегаешь за ним, как втрескавшаяся горничная.